Глава 27. Спустя несколько напряженных дней мы позволили себе отдохнуть. Небольшая передышка. Всего один вечер. Не только я предчувствовала наступление недоброго. Ведьмы тоже ощутили этот невероятный всплеск энергии. Находясь на приличном расстоянии от оборотня, я чувствовала, как выросла его сила. За это время трижды попытались выбить ворота. Казалось бы, чем помешали Гришину эти железяки? Стоят и стоят. Они всегда здесь были. Но это словно был вопрос принципа. Очередная граница, которая нервировала Юрия, а заодно и его подобие стаи. Есть хорошая новость и не очень. Марата на ужин пригласил хозяин дома. Что-то вроде тихой семейной посиделки вдали от проблем и городской суеты. Виктор не терял надежды помирить нас и пользовался любым подходящим случаем. Диана же предпочла не вмешиваться в чужие отношения. Летала в своих мыслях, а заодно и где-то в облаках пропадала днем. «Начни с хороших новостей», — буркнула Диана. «Плохих у нас и так предостаточно». «Мы нашли того, кто подал жалобу». Марат внимательно посмотрел на меня, ожидая хоть какой-то реакции. Лада сделала прощальный подарок нам обоим и ушла в закат. «Да уж, хорошего тут мало», — прошептала я, ковыряясь в салате. «Но мне важно было это узнать. Спасибо». «Так я еще не сказал самую лучшую новость», — загадочно улыбнулся волк. «Я получил развод. Теперь я официально холостяк». «Ох, надолго ли?» — рассмеялся хозяин дома. «Ты поосторожнее с ведьмами. Околдуют, женят на себе. От них не сбежишь, как от волчицы». «А ты попробуй». Диана подтолкнула мужа в плечо. Признаться, я была поражена решимостью Марата. Мужчина впервые перешел от обещаний к действиям. И это был прогресс. Хотя пока я не увижу свидетельства о разводе, не успокоюсь. За окном резко потемнело, сверкнула молния. Сильный порыв ветра распахнул створки окна, а вдалеке громыхнуло так, что содрогнулся дом. 5 часов вечера, а темно так, словно наступила ночь. Я с трудом могла разглядеть собственные руки, лишь 3 пары светящихся глаз во мраке. «Какого черта?» — выругался Марат. «Что за резкая смена погоды?» «Надеюсь, никто не обидел Маришу», — вздохнула ведьма. «Погода больше по ее части», — и притянула к себе волчонка. «Не бойся, Лука. Я рядом с тобой». Послышались щелчки выключателя, но ничего не изменилось. Экран телевизора внезапно погас, а музыка стихла. «Мне это не нравится», — высказала я общее настроение. «Что-то не так». Внезапно зазвонили сразу все телефоны в комнате. Рингтоны раздавались из разных углов дома. «Кто это?» Держась за стену, я подошла к окну и выглянула наружу. Главной новостью дня стало неожиданное затмение. Солнце не просто спряталось за тучами, оно словно пропало. Не было видно ни звезд, ни луны. Капли стучали по стеклам все сильнее и, наконец, превратились в ливень. «Ты так и не выплатила свой долг!» Услышав знакомый голос, я со всей силы бросила телефон в стену. Только потом поняла, что в такой темноте могла в кого-нибудь попасть. Голоса стихли на несколько секунд. «Агата, подожди, пожалуйста!» Голос Дианы дрогнул. «Что разбилось?» «Телефон!» Марат ответил быстрее, чем я среагировала. «У всех пропал свет. Только в стаях, ковенах и мелких поселениях за городом», — подтвердил опасение Виктор. «Сигнал слабый, но проходит». «Ночь днем», — прошептала я, продолжая смотреть в окно. «Совет ведьм ничего не говорил про затмение?» Опираясь на стену, ведьма подошла ко мне. «Я бы знала», — вздохнула она. «Кто тебе звонил?» «Угадай с 3 раз». «Гришин, значит», — моментально уловила мое настроение ведьма. «Что он хотел?» «Не сказал». Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как Марат подошел ко мне. Оборотень держал в руках разбитый телефон и светил на него фонариком. «Вряд ли это можно починить». Волк бросил мобильный в сторону. «Что делать будем?» «Мы едем к Агате. Все вместе». С трудом уместившись в одной машине, мы выехали в другую стаю. Ворота были открыты, охраны нигде не было. Виктор ехал с особой осторожностью. Так медленно, что мы добирались до других ведьм больше часа. Ветер усиливался. Вокруг стояла сплошная стена воды. Неожиданно налетел ураган. Он поднял с поля последние снега, выл и ломал в лесу деревья. Мимо то и дело пролетали рекламные щиты, вырванные из земли. Повезло, что ведьма воздуха сидела в этой машине. В такую погоду ворон даже не смог взлететь. Его тут же уносило в рандомном направлении. Кукман ехал с нами в одной машине, как и енот. Я не могла их оставить в том доме совсем одних. Шкодик так прижимался ко мне, трясясь от страха, что я не смогла выпустить его из рук. Так и обнимала, пока мы не прибыли до конечного назначения. «Ты можешь с этим что-нибудь сделать?» — закричала Агата, встречая нас у крыльца. «Уже две крыши у домов унесло. Думаешь, я не пыталась?» Ведьма воздуха затолкала подругу в дом. «Это аномалия!» К нашему приезду здесь уже стояли десятки свечей. Этот свет дополнялся пламенем из большого камина. Рядом с ведьмой огня всегда тепло. «Чёрная магия!» — поправила её Мариша, за что поймала сразу два недовольных взгляда. «Ну а что? Называйте вещи своими именами. В этом урагане столько злости и обиды, что я с ума схожу. Добавьте к этому ваши эмоции. Да, я на взводе. Да, я себя не контролирую. Можете жаловаться совету сколько хотите». Впервые видела эмпата в таком состоянии. Умиротворённая, дружелюбная ведьма всегда сохраняла спокойствие. А сейчас она была готова хоть на стену лезть, лишь бы всё это закончилось. «Неизвестно, сколько часов это продлится». Хозяин дома посмотрел на нас, ведьм. «Снова вы вчетвером. Беды не избежать, да?» «Значит, пусть нас будет пятеро». Агата достала из кармана телефон. «Надеюсь, Алиса не откажется посидеть с детьми?» Мы не знали, что происходило. Мы не знали, что задумал Гришин. Мы не знали, что нужно делать в таких ситуациях. Каждый ковен готовит своих ведьм к жизненным трудностям. Но что, если этого не было в инструкциях? Неизвестность всегда пугала гораздо больше, потому что в дело вступала фантазия. Всё, что нам оставалось, сидеть и ждать, а ещё молиться, чтобы утро наступило для каждой из нас. «Все в сборе», — ухмыльнулась Алиса, проходя в зал. «Наверное, это плохой знак. Нам показалось так безопаснее». Диана протянула ведьме сухие вещи. «Мне это надоело». Агата была первой, у кого сдали нервы. Не знаю, дело в её горячем нраве или в том, что она терпела Гришина гораздо дольше нас. Это не имело значения. Рыжая даже светилась в темноте от злости. Её силы рвались наружу. «Нужно просто переждать ураган», — вмешалась я. «Рано или поздно это всё закончится. Уверена, этот гад просто пытается спровоцировать нас». «Плевать!» — фыркнула огненная. «Мне это надоело!» Алиса подула на подругу детства, пытаясь успокоить её расшалившиеся нервы и магию. «Ведьмы воздуха могут не только усилить пламя, но и задуть его. Хотя Диана говорила, что с этим лучше не экспериментировать. Может стать только хуже». «Знаете, в чём ваша проблема?» Гостья указала на окно. «Он умеет использовать людей в своих целях, колдует в полную силу и не заботится о последствиях. Гришина не волнует, что и кто о нём думает. А вы строите из себя хорошеньких ведьм и надеетесь на чудо. Проблемы решатся сами собой, и вам не придётся ничем жертвовать. Я вас разочарую. Чудес не бывает». От внезапного всплеска энергии воздух наэлектризовался, стал таким густым, словно его можно было резать ножом. «Что это?» — я указала на лес за окном. «Там, в небе». Яркий столб света уходил в небо из леса за рекой, украшая тьму. «Он зовёт вас», — прошептал инквизитор. «Правила совета ведьм для нас священны. Они сохраняют баланс в природе. Алиса выпрямила спину и с вызовом посмотрела на нас. К черту правила! Сделайте так, чтобы завтра утром никто даже не вспомнил его имени. Хозяин дома вызвал столько охраны для детей, что они заполонили весь дом. Оборотни — это хорошо, но лишь ведьма могла полноценно оценить обстановку. За это время Агата раздобыла нам резиновые сапоги и водонепроницаемые плащи. Все-таки у жизни за городом есть свои преимущества. Ведьма огня даже зачем-то взяла с собой лопату. Лишних вопросов я задавать не стала. Альфы не могли отпустить своих жен. 8 существ вместо 4. Нам пришлось ехать на 2 машинах. И тут сразу вставал вопрос: как распределиться? Пока мужчины спорили между собой, мы с ведьмами погрузились в машину и тронулись с места. Оборотни догнали нас при выезде из города. «Может, тебе стоило остаться дома?» Состояние эмпата волновало меня больше всего. В ее положении вообще нельзя было нервничать. Свои эмоции она, может быть, контролировала, но вот с чужими переживаниями ничего не могла поделать. Мариша как-то упоминала, что эмоции окружающих воспринимает как свои. «С этой толпой волков?» Нервно рассмеялась водная. «Еще чего? В закрытой стае опасно, но зато тихо». Мечтательно прикрыла глаза. «Оно того стоит. Да и не могу я вас бросить одних». По мере удаления от стаи эмпату становилось все лучше. Мариша вернула себе спокойствие, чего нельзя было сказать о ее огненной подруге. Диану тоже трясло, но ведьма либо отшучивалась, либо молчала. Я понимала их. Каждой ведьме было что терять. Кроме меня. Что я сделала хорошего в своей жизни? Что успела? У меня не было ни семьи, ни призвания, ни цели в жизни. Все, что я делала, это держалась за магию и выполняла приказы. Сначала совета ведьм, затем Гришина. Еще неизвестно, что хуже. Растаявший на днях снег смешался с грязью. Проехать по дороге в лесу мы так и не смогли. Застряли прямо на повороте с трассы на прилегающую дорогу. «Пешком?» — предложила Диана. «Интересно, далеко еще?» Мы ехали без навигатора, ведь не знали, откуда отходит этот свет. Мариша предположила, что оборотень укрывается рядом с заброшенной стаей. Ведьмы знали примерное расположение этих руин в лесу. Даже угадали с направлением. «Давайте попробую». Я протянула руку в зазор между водительским сиденьем и пассажирским, призывая стихию земли. Нужно было лишь очистить дорогу от грязи, в которых увязли колеса. Не без труда, но мне удалось расчистить тропу. Этого было достаточно, чтобы мы проехали. А вот машина, следующая за нами, не успела. Минуты оказалось более чем достаточно, чтобы ливень вновь размыл дорогу. В зеркале заднего вида я заметила, как мужчины припарковались на трассе. У них не было другого варианта, как пойти пешком. Они не хотели оставлять нас одних с этой проблемой. «Гришин, плешивая ты собака! Быстро вышел оттуда!» Агата выпрыгнула из машины до того, как мы полностью остановились. К нашему удивлению, свет исходил из пещеры. Это место не было обозначено ни на одной карте. Наверное, кто-то очень не хотел кормить диких зверей туристами. А их здесь по рассказам много. Очень много. «Как грубо!» — фыркнула Мариша. «Но в чем-то я с ней согласна. Он там?» Я предложила плащ ведьме воды, но она отказалась. Причем весьма аргументированно. При контакте с родной стихией ее сила растет. «Эмоции исходят из пещеры, если ты об этом». Водная оглянулась. «В лесу прячутся примерно 15 оборотней. Мы пытались заглянуть внутрь, но все, что мы видели, — это яркий свет. Он слепил нас, мешал сосредоточиться». Агату это не остановило. Рыжая бросала огненные сферы внутрь пещеры, даже не видя цели. Ей было все равно. Казалось, ведьма просто хотела выпустить на ком-нибудь пар. «Аккуратнее!» — завизжала Диана, когда одна из сфер полетела в обратном направлении. «Ты что творишь? Это не я!» «А кто?» — фыркнула Мариша. «Гришин внутри. Думаю, один. Будем заходить?» Диана сделала несколько шагов в сторону входа, и я схватила ее за руку. «Слишком легко!» — прокричала я. «Гришин не глупый. Это может быть ловушка. Не думаю!» — вмешалась Агата. «Он думал, что мы не приедем. Думал, что боимся его. Большая ошибка!» — рассмеялась ведьма. «Я захожу. Вы как хотите». Инквизитор советовала использовать против черного мага силу сразу всех четырех стихий. Агата не противник оборотню. Мы понимали, что она потеряла контроль, но бросить ее не могли.